Глава пятая. Янис. Путь от Ксеропотама к Дафне, в отличие от пути к Ксеропотаму от Пантелеймона, шел все время под гору, спускаясь к побережью, причем по широкой, бетонированной не по-советски автомобильной дороге, соединяющей Дафни и Кариес. Под гору идти было легче, но весь путь по открытой дороге был основательно прожигаемым полдневным средиземноморским солнцем. А это, знаете ли, в июле ближе к 50 по Цельсию. Даже я, со своей поджарой комплекции, был близок к расплавлению. А уж что доводилось претерпевать широкоформатному Флавиану, страшно было и представить. Даже надоедливый Анатолий перестал мучить батюшку своими расспросами. Слава богу, хоть не так далеко было идти, не более 1,5-2 километров. Но все равно, когда мы вошли на территорию порта, я всерьез боялся. Не хватанул бы батюшку опять инфаркт или инсульт. Выглядел он плоховато. Орлиным взором углядев среди немногочисленных зданий на набережной небольшую таверну, я твердой рукой направил к ней наш отряд. И, затащив Флавиана вглубь помещения, быстро усадил его на свободное место в углу. Затем кинулся к сидящему за столиком неподалеку седокурчавому греку, комплекции почти не уступающим Флавиану, одетому в светло-голубую широкую футболку, с лакостовским крокодильчиком на кармане и поношенные спортивные брюки с вытянутыми коленками. С солидностью, явно выдающей в нем хозяина заведения, он что-то вычислял на калькуляторе, делая пометки в лежащем перед ним блокноте. «Please, water!» — как это по-гречески? «Metallico Nero!» — вспомнил я изучавшийся мною в самолете словарь-разговорник. «Вы можете говорить по-русски», — подняв голову, сверкнув веселыми глазами солидный грек. «Димитрий!» Он повернулся к стоящему за стойкой невысокому сухощавому парню. «Дай батюшке большую бутылку воды из холодильника». «Без газа», — уточнил я. «Пожалуйста», — также по-русски ответил Димитрий, доставая из холодильника большую запотевшую бутылку минеральной воды. «Вот, стаканы возьмите. С вас 1 евро». «Везде наши», — отметил я про себя, доставая из кармана портмоне. «Вы русские?» — поинтересовался я у хозяина, напоив Флавиана и убедившись, что он, вероятно, все-таки выживет после нашего марш-броска по палящему солнцу. «Почему русские? Мы греки, понтийские греки. Просто жили раньше в Советском Союзе, потому и говорим по-русски», — ответил он мне. «А вы, наверное, тоже из Грузии?» — вспомнив о Марии, предположил я. «Почему из Грузии?» — возмутился из-за стойки Димитрий. «Почему все считают, что все понтийские греки приехали из Грузии?» «Ну, — смутился я, — Мария на набережной, водитель Григорий, они из Грузии». «Янис», — Димитрий показал рукой на хозяина заведения, — «из Казахстана, а я из Краснодарского края России. Но мы все понтийские греки». «Простите, извините», — поднял я руки. «Я думал, что слово «понтийские» означает какой-то район Грузии, где живут греки». «Понтийские, значит, морские, точнее, приморские, живущие около моря», — раздался голос Флавиана. «Изначально так называли греков, живущих в городах, колониях на побережьях Черного моря, по-гречески понте-эксинского. А уж с побережья Черного моря они и расселились по всей территории бывшей Российской империи, впоследствии ставшего СССР». «Это правильно, батюшка, все правильно говорит», — закивал головой Янис. «А то все заладили, Грузия, Грузия. Да я там и не был никогда», — удовлетворенно проворчал Дмитрий. «Вы не жалеете, что переехали сюда, в Грецию?» — снова поинтересовался я. «Все-таки жизнь пришлось начинать сначала, в новых условиях». «Конечно, не жалею», — удивился вопросу Янис. «Здесь хорошая жизнь, у меня бизнес хороший». «Вы имеете в виду эту таверну?» — уточнил я. «Почему только таверну?» — рассмеялся он. «У меня здесь маленькая гостиница есть, 2 катера скоростных, как такси ходят. Надо будет по морю быстро куда-нибудь доплыть. Обращайтесь». «Звоните, и Янис вас из любого места на фоне, куда надо, доставит». «Вот это актуально», — зашевелился в углу Флавиан. «Янис, вы разрешите записать ваш телефон?» «Конечно, вот, возьмите». Янис подал Флавиану листок с телефоном. Его небритое округлое лицо светилось довольством и самоуважением. «А можно ли попросить?» — Флавиан осторожно покосился на меня. «Не можно», — отрезал я со сталью в голосе. «Я тиран и самодур. Поэтому никакого кофе тебе, батюшка, не будет после такой прогулки по жаре. Да мать Серафима...» «Все, сдаюсь. Не надо про мать Серафиму. — грустно вздохнул Флавиан. «То-то же!» — победно резюмировал я. Янис и Димитрий заулыбались. То было в прошлый визит. А нынче, подплывая к Дафне, я сразу увидел на пристани величественную фигуру с курчавой шевелюрой, в которой заметно прибавилось седины. Янис был в фиолетовой, слегка выленившей футболке и тех же видавших виды спортивных штанах. Однако достоинство, с каким он отдавал кому-то распоряжение, одновременно разговаривая по радиотелефону и держа под мышкой пакет, скорее соответствовало бы наличию на нем генеральского мундира и брюк с лампасами. «Почетному генерал-губернатору Дафне наше почтение!» — приветствовал я его, сойдя по трапу на набережную. Флавиан с Игорем, сидя в машине, ожидали своей очереди съехать с парома. «Ну ты уж скажешь!» — сверкнув веселыми глазами, изобразил смущение на своем широком небритом лице генерал-губернатор. «Здравствуй, здравствуй!» «Пирожки слоеные с картошкой есть?» — вопросил я. «Есть, конечно, есть. А со шпинатом и с луком все есть, дорогой. Заходи, там Дмитрий за стойкой. Катера плавают, как с клиентом». «Хорошо, с клиентом, только успеваем поворачиваться». «А экономический кризис?» «Какой кризис?» «Не знаю никакого кризиса. У меня здесь нет кризиса». Янис мечтательно вздохнул. «Я тут хотел вертолет прикупить, хороших людей перевозить. Даже Дмитрий на летные права выучил. Не разрешили». «Ну, не беда», — утешил я его. «Можно не вертолет, другое что-нибудь. Подводную лодку, например». «Подводную лодку?» — поднял брови Янис. «Надо подумать». Пока Игорь свез с парома на Афонскую землю моего дорогого батюшку, я уже успел затовариться у Дмитрия пакетом со слоеными пирожками, с картошкой и шпинатом, луком, сыром и с яблоками. Пикап медленно пробрался сквозь толпу оживленно загружающихся на микро и просто автобусы, а также пикапы и джипы отнюдь нелощенного новорусского вида паломников и монахов с их рюкзаками, сумками и коробками. Дорога начала подниматься вверх, обогнула Ксеропотам, поползла дальше к Ариесу. «Батюшка, давайте заедем по дороге к Семеновскую келью, к нашим русским братьям». Игорь повернулся к Флавиану. «Тут недалеко, рядом с Кариесом». «А кто эти ребята, Игорь?» — поинтересовался Флавиан. «Русские, иеромонах Херувим Москвич, 15 лет на Святой Горе, иеродиакон Фома из Сибири, тоже более 10 лет здесь, а еще с ними сейчас монах Лука, старичок занятный, бывший сиромаха, год назад к ним прибился, тот и вовсе около 30 лет на Афоне. Он уже и сам забыл, откуда он, или говорит, что забыл. Но Г у него конкретно украинское». «Игорь», — вмешался я, — «а что есть сиромаха?» «Бродячие монахи, Леша, бомжи, можно сказать, афонские, которые не живут в каком-то конкретном месте, монастыре, скиту или келии, а путешествуют по всему Афону, от одной обители в другую, в основном по панигирам». «Панигирам?» — переспросил я. «Панигир — это праздничная служба», — пояснил Игорь. «Что-то вроде наших престольных праздников. В этот день, по афонской традиции, в обители, где панигир, обязательно принимают всех. Разместят, накормят. Причем в панигиры и трапеза становится праздничная. Побогаче, чем обычно. Даже с вином. Вот многие сиромахи этой традицией пользуются. Там подкормятся, тут выпьют за здравие насельников. Здесь отоспятся, глядишь, и год прошел». «А зимой-то как же?» — удивился я. «А что зимой?» — ответил Игорь. «Зимы здесь короткие, снег всего на несколько дней в году выпадает. Уж если у нас в России бомжи находят, как перезимовать, то тут это вообще не проблема. Бывалые сиромахи всегда знают, где строительный вагончик пустует, где ничейная келья не сильно разрушена, где какой-нибудь келиот за харчи и кровь работенку подбросит и так далее и тому подобное. А по теплу так тебе под любым кустом келья». «А чего же они не в монастырях живут?» — продолжал удивляться я. «Там и стол, и кровь, и молитва». «Добавь еще и послушание, и терпение немощи братьи, и жизни не по своей воле, а по благословению», — добавил реплику Флавиан. «Так, батюшка», — поддержал его Игорь, «хотя есть и среди сиромахов истинные подвижники, которые саму идею сиромашества, не иметь где главу преклонить, в реальный подвиг претворяют. Такие сиромахи этот подвиг по благословению своих старцев несут. У них же и окормляются регулярно. Но я больше таких подвижников не встречал, у кого психология бомжа. Пусть быт не устроен, зато никому не подчиняюсь и никакой ответственности ни перед кем не имею. Сам себе монастырь». «И что же этот Лука? Он монах? Священник?» — спросил Игорь Флавиан. «Какой он в жизни?» «Да я его почти не знаю. И сами ребята толком ничего сказать не могут. Он добрый, не ленивый, не болтлив, все время улыбается, но не блаженненький, глаза умные. Спит в бытовке на огороде, ковыряется все время на грядках и в теплице, ну и на подхвате, если чего надо, безотказен. На все службы ходит, сидит в уголке, в стасидии, дремлет, ест мало, вина не пьет. Даже и не знаю, что еще сказать». «Ну, кое-что ты уже сказал», — задумчиво протянул Флавиан. «Только, батюшка», — встрепенулся Игорь, — «хорошо бы по дороге к ним в Кариесе продуктовый магазин посетить, а то у ребят, поди, вас и угостить нечем. Голодно живут». «Как голодно?» — удивился я. «Элементарно, голодно. Едят, почитай, одну траву с огорода. Какая там у них сейчас по весне уже выросла? Спонсоров у них стабильных нет. Был один, келью им хорошо отремонтировал. Храмик келейный отреставрировал в лучшем виде. Да и разорился в кризис этот. Теперь они живут в евроремонте и едят траву с огорода. Иеродиакон Фома по дереву режет. Как продастся в Кариесе что-нибудь из его рукоделия? У них праздник, хлебу купят, крупы какой-нибудь, масло. Так и живут». «Вот дела», — поскреб затылок постник и воздержанец Алексий. «Это я. Как я теперь в Критикос зайду?» «Ногами», — ответил батюшка. «Заворачивай, Игорек, к магазину».